печали и в тревоге бегут за годом год. Тропинки и дороги влекут всех нас вперед. В душе то грусть, то жалость, то сумрак, то просвет. С тоской всегда сражаясь, спешим купить билет. Коль мыслей нет о смерти, исполнится мечта. Друзья мои, поверьте, в движении красота.